Глава 13. Дневник самопрограммирования. Путь к глубинному преображению. Дорогие слушатели, вы уже понимаете, насколько мощным инструментом является осознание. Но что происходит, когда вы не только понимаете, но и активно применяете новые убеждения и стратегии для создания своей реальности? Вы превращаете осознание в действие. И вот здесь приходит на помощь инструмент, который может стать верным спутником на пути к изменениям. Это дневник самопрограммирования. Я сделала его особенным специально для вас. Скажу честно, все, что вы пишете, вы на самом деле программируете. Слова — это не просто символы на бумаге, это магия, которая работает в вашем подсознании. Каждый день, когда вы открываете свой дневник, вы как бы открываете портал в свою реальность. Вы можете выбрать, что войдет в нее. Старые сценарии, страхи, ограничения или новые возможности, силы и смелость. Вы как художник, который рисует свою картину, а кисть — это ваши слова и намерения. Мы часто недооценивали силу слов, но ведь уже давно доказано, что наш мозг воспринимает мысли и реагирует на них как на реальность. Все научные исследования, касающиеся нейропластичности, говорят нам, что мы можем перепрограммировать наш мозг, создавая новые нейронные связи, а значит и новый опыт. Так почему бы не использовать эту способность себе на благо? Именно дневник становится той площадкой, где вы можете сознательно переписать свой опыт, свой жизненный сценарий, начиная с сегодняшнего дня. Записи в дневнике — это не просто ваше переживание, а активный процесс работы с подсознанием, с теми установками, которые вели вас до этого момента. Каждый раз, когда вы записываете свои мысли, вы как бы программируете свое сознание на новый результат. И что самое удивительное, когда вы начинаете писать о том, что хотите создать, вы буквально запускаете механизм изменений. Вы становитесь архитектором своей реальности, а ваш дневник — это чертеж, который вы можете переписать, улучшая его день за днем. Так что, дорогие, ваш путь начинается с того, как вы видите себя и свой мир. Дневник самопрограммирования — это не просто способ записывать свои мысли, это волшебный инструмент, который работает только когда вы применяете его с осознанием и намерением. И в этой главе я расскажу вам, как использовать его для глубинной трансформации, которая не только изменит ваши слова, но и перепишет вашу жизнь. Давайте разберем, как правильно и осознанно использовать дневник самопрограммирования, чтобы создавать новую, лучшую версию себя шаг за шагом. Зачем нужен дневник самопрограммирования? Самопрограммирование — это не очередное модное слово, а реальная практика, которая может стать вашим ключом к изменениям. Вы уже знаете, как важно осознавать свои убеждения, но как изменить их на уровне подсознания? Как начать действовать по-новому и создавать ту реальность, которую вы хотите? Ответ кроется в процессе активной работы с мыслями и эмоциями, и именно здесь дневник становится вашим верным союзником. Записывать свои мысли и переживания — это не просто рутина, а мощная техника преобразования. Почему именно дневник? Потому что он становится пространством, где вы можете быть честными с собой. Когда вы пишете, то даете выход своим эмоциям, устраняете барьеры между тем, что чувствуете, и тем, что на самом деле хотите изменить. Вы освобождаетесь от внутренних конфликтов, а затем создаете новые пути для своего развития. Как это работает? Каждый день, записывая свои мысли, вы как бы формируете дорожную карту для будущего. Дневник — это не просто место для фиксации событий дня, но и настоящий инструмент перезапуска вашего сознания. Подсознание, как компьютер, может быть перепрограммировано. И именно дневник служит для того, чтобы менять старые установки. В каждое слово, которое вы пишете, вы вкладываете силу, формирующую потом ваш внутренний мир и, соответственно, внешнюю реальность. когда вы пишете, то уже начинаете привлекать в свою жизнь новые установки, подходы и идеи. Например, если вы сталкиваетесь с негативной мыслью, просто запишите ее. А потом перепишите, создавая новый взгляд на происходящее. Письмо становится вашей личной практикой самопрограммирования, которая работает в два этапа — на уровне осознания и на уровне активации новых убеждений. Самонастрой — это не просто моментальное ощущение положительных эмоций, это активная работа с подсознанием. Когда вы записываете положительные аффирмации и формируете позитивное мышление, то начинаете перезагружать свой ум. Это похоже на настройку инструмента. Каждый день, повторяя установки, вы создаете сильный энергетический поток, который начинает работать на вашу жизнь. Вы программируете себя на успех, радость и благополучие. Время от времени погружение в эти записи возвращает вас в центр вашей силы и ясности. Согласно исследованиям нейробиологов, практика ведения дневника и самонастройки значительно повышает уровень самосознания и эмоционального благополучия. В 80-х годах профессор Джеймс Пеннебейкер из Университета Техаса провел исследования, которые показали, что люди, регулярно пишущие о своих чувствах и переживаниях, показывают лучшие результаты в плане психоэмоционального здоровья. Письмо о стрессе или травмах помогает снизить уровень стресса, улучшает иммунную функцию и даже способствует лучшему заживлению ран. Письмо действует как катарсис, позволяя избавиться от внутренних барьеров и переосмыслить прошлые переживания. Кроме того, самонастройка также подтверждается множеством психологических исследований, указывающих на важность позитивных аффирмаций и визуализаций. В 2000 году был проведен эксперимент, в котором участники, использующие аффирмации и записывающие позитивные установки, показали значительно большую уверенность в себе и лучшие результаты в социальной и профессиональной жизни. Сравним дневник самопрограммирования с доской желаний. Когда вы создаете доску желаний, вы визуализируете свои цели, желания и мечты. Это хорошая практика, которая также помогает вашему мозгу сосредоточиться на достижении того, что вы хотите. Доска желаний действует как визуальный ориентир, и вы ежедневно видите свои цели перед собой. Но не менее важен аспект, что каждое ваше внутреннее пожелание или стремление имеет свои корни в подсознательных установках. И именно поэтому дневник самопрограммирования и доска желаний прекрасно дополняют друг друга. Если доска желаний создает визуальную карту ваших целей, то дневник самопрограммирования действует на более глубоком уровне, создавая фундамент для них. Вы не просто видите желаемое, но и начинаете менять внутренние установки, создавая те самые нейронные связи, которые помогают двигаться к намеченному. В визуализации на доске вы смотрите на картинки и слова, а в дневнике вы глубже погружаетесь в сам процесс. Записывая свои чувства и намерения, вы внедряете их в свою реальность. Используя эти два инструмента вместе, вы создаете не только визуальный, но и психологический импульс для изменений, что усиливает их действие в вашей жизни. Как вести дневник самопрограммирования? Ведение дневника самопрограммирования — это не просто акт записи, а целая практика, которая требует внимания и осознанности. Вы не просто фиксируете мысли, но и осознаете свои внутренние установки и начинаете их менять. Этот процесс помогает не только проанализировать текущие переживания, но и активно работать над созданием новой реальности. Давайте разберем, как сделать этот процесс максимально эффективным. Во-первых, начать стоит с создания намерения. Чтобы начать работать с дневником самопрограммирования, важно четко понимать, что именно вы хотите изменить в своей жизни. Вы должны задать себе вопрос, что вы хотите, какую реальность вы хотите создавать. Создание конкретного намерения — это первый шаг на пути к изменению. Это как установка цели в навигаторе, без которой вы не знаете, в каком направлении двигаться. Когда я работала с одной клиенткой, ее основным блоком был страх неудачи, который сдерживал ее на пути к личным достижениям. Мы начали с того, что она прописала четкое намерение в своем дневнике. «Я намерена преодолеть страх неудачи. Я готова принимать неудачи как уроки и использовать их для роста». Эта цель стала ее путеводной звездой, направляющей ее в моменты сомнений и страхов. Она возвращалась к этому намерению, когда чувствовала, что снова останавливается. Понимание своей цели дает вам осознание того, что вам нужно проработать. Когда вы формируете свое намерение, вы как будто ставите перед собой компас, который будет вести через любые сложности. Это не просто идея, а внутренняя приверженность тому, чтобы измениться и стать лучшей версией себя. Во-вторых, важно вести ежедневные записи, ведь это освобождение через слово. Каждый день вы будете записывать свои мысли, переживания и открытия. Важно не просто отмечать события, а глубже погружаться в эмоции, которые вы переживаете по их поводу. Как только вы записываете что-то, вы освобождаете это изнутри и не даете этому состоянию или мысли взять над собой власть. Это первое освобождение. Дневник становится вашим пространством для самовыражения и работы с внутренними барьерами. Первое. Самоанализ. Записав переживания, вы можете понять, какие старые убеждения или негативные мысли не дают вам двигаться вперед. Заметьте, когда они возникают, и задавайте себе вопросы. Откуда это пришло? Это мое или это передано мне? Это поможет осознать паттерны поведения и начать их менять. Пример. Сегодня я почувствовала страх перед важной встречей. В голове крутились мысли, я недостаточно хороша для этого. Но это осознание дало мне ключ. Я начала исследовать, когда эти мысли возникали в прошлом, и поняла, что это переживание моего детства, когда я не могла соответствовать ожиданиям родителей. Второе. Перепрограммирование убеждений. Это момент, когда вы начинаете активно работать с собой, переписывая старые убеждения на новые, которые служат вашим целям. Напишите позитивные установки, которые будете повторять каждый день. Пусть эти аффирмации станут строительными блоками для нового мышления. Пример. «Я достойна успеха и счастья. Я всегда готова к переменам и использую их для личного роста». Повторяя такие утверждения каждый день, вы начинаете создавать новые нейронные связи, которые работают на вашу веру в себя и успех. Третье — благодарность. Записывая благодарности, вы увеличиваете уровень вибрации в своей жизни. Когда вы благодарите за маленькие и большие вещи, вы начинаете привлекать еще больше положительного. Благодарность — это не только признание, но и мощный магнит для счастья и достатка. Пример. Я благодарна за все, что у меня есть сейчас. За мою семью, за здоровье, за каждый шаг, который я делаю на пути к своим целям. Вам всегда нужно работать с эмоциями. Так вы придете к осознанию и трансформации. Эмоции — это важный индикатор того, что требует внимания. Вы не должны бояться негативных переживаний. Страх, гнев, раздражение — это сигналы, что вам нужно обратить внимание на этот момент. Важно не избегать таких эмоций, а понимать, что они пытаются сказать. Эмоции — это карта, которая помогает двигаться вперед, не оставляя за собой невидимых барьеров. Чтобы осознавать эмоции, записывайте, что вы почувствовали в трудных ситуациях. Выпишите, когда вы ощущали радость, когда переживали стресс, когда ваш гнев или страх стали причиной ваших действий. Вы увидите, как важно научиться считывать эти эмоции и трансформировать их в позитивные действия. Пример. Сегодня я почувствовала сильный гнев, когда меня не услышали на работе. Я осознала, что гнев — это сигнал, что я не могу выражать себя. Я решила не держать обиду, а поговорить открыто и честно, чтобы изменить ситуацию, вместо того, чтобы молчать и копить внутри. Когда вы начинаете работать с эмоциями и прописывать их, вы не только освобождаете себя от тяжести, но и начинаете выявлять скрытые блоки, которые мешают вашему росту. В дневнике вы можете трансформировать свои страхи в решимость, а свою обиду — в стремление к честности. Работа с эмоциями через дневник — это мощный инструмент для их трансформации. Вы учитесь слушать себя, уважать свои чувства и при этом берете ответственность за то, что с ними делать. Примеры упражнений для дневника самопрограммирования. Чтобы дневник самопрограммирования стал настоящим инструментом трансформации, важно использовать разнообразные упражнения, которые помогут вам работать с подсознанием, изменять убеждения и создавать новую реальность. Эти упражнения не просто помогают анализировать эмоции, но и запускают процесс перерождения, способствуют внутреннему росту и освобождению от старых ограничений. Давайте рассмотрим несколько ключевых упражнений, которые вы можете регулярно применять в своем дневнике. Во-первых, визуализация и аффирмации. Визуализация — это мощный инструмент самопрограммирования, который помогает увидеть себя в другом свете и почувствовать себя в новой реальности. Когда вы представляете себя уверенными и успешными, то не только наполняетесь положительными эмоциями, но и начинаете программировать себя на успех. Это работает по принципу нейропластичности, когда ваш мозг создает новые нейронные связи, подкрепляя вашу уверенность и веру в себя. Как это сделать? Перед тем, как начать записывать, возьмите несколько минут для глубокого вдоха и расслабления. Представьте, что уже достигли своей цели. Почувствуйте, как вы с радостью преодолеваете все трудности. Визуализируйте себя успешным человеком, уверенным и в гармонии с собой. Как ощущается ваша новая жизнь? Чем она отличается от той, что была раньше? Теперь запишите, как вы видите свою жизнь в будущем. Какие изменения вы хотите внести в свою личность, карьеру, отношения? Какие шаги вы готовы предпринять, чтобы жить этой реальностью? Приведу пример аффирмаций. Я открыта для любви и здоровых отношений. Мои отношения наполняют меня радостью и уважением. Я сильная и уверенная женщина, способная достигать любых целей, несмотря на трудности. Я достойна счастья и успеха. Мои усилия всегда приводят к результатам. Эти аффирмации можно повторять каждый день, записывая их в дневник, чтобы они становились частью вашего подсознания. Чем чаще вы будете прописывать позитивные утверждения, тем сильнее будет ваша уверенность и способность достигать поставленных целей. Во-вторых, освобождение от страха. Страх — это одно из самых сильных ограничений, которое часто мешает нам двигаться вперед. Но он не существует сам по себе, а создается нашими мыслями, неверными убеждениями и переживаниями. И самый эффективный способ победить страх — это осознать его, понять причины и дать себе возможность действовать, невзирая на него. Упражнение для вас. Сядьте в удобном месте, сделайте несколько глубоких вдохов и сосредоточьтесь на своем страхе. Напишите, чего вы боитесь больше всего. Это может быть страх перед неудачей, боязнь осуждения, страх быть отвергнутой или страх изменений. Задайте себе несколько вопросов. Чего именно я боюсь? Опишите конкретную ситуацию или ощущение. Почему я этого боюсь? Что лежит в основе этого страха? Возможно, это связано с прошлым опытом или убеждениями, которые вы переняли от родителей. Какие последствия этого страха я могу предотвратить? Чем мне мешает этот страх? Чем я могла бы воспользоваться, если бы перестала бояться? Как бы я поступила, если бы не было этого страха? Это поможет вам увидеть реальные действия, которые вы можете предпринять. После того, как вы осознаете свой страх, замените его положительным утверждением, которое будет помогать вам преодолевать его. Пример аффирмации для преодоления страха. Я смело шагаю вперед, несмотря на свои страхи. Я знаю, что каждый шаг — это шаг к моей цели, и я достойна этого пути. Страх не управляет мной. Я контролирую свои мысли и действия, и они ведут меня к успеху. Эти аффирмации можно использовать каждый день, особенно когда вы сталкиваетесь с новым вызовом или выходите из своей зоны комфорта. Позвольте этим утверждениям наполнить вас смелостью и решимостью. В-третьих, преобразование старых убеждений. Наши убеждения — это основа, на которой строится наша жизнь. Часто они ограничивают нас, не позволяя двигаться вперед. Чтобы создать новую реальность, нужно заменить старые, ограничивающие убеждения, на новые, расширяющие. Это ключ к личному перерождению. Как это сделать? Запишите в дневнике убеждения, которые вам мешают, и перепишите их на более конструктивные и позитивные. Это поможет вам изменить внутренние установки, которые сдерживают ваш рост. Например, старое убеждение. Я не смогу добиться успеха, потому что все мои родные всегда сталкивались с трудностями. Новое убеждение. Мой успех зависит от моих усилий и решений, и я могу добиться всего, что захочу, потому что сильна и способна. Записав эти убеждения, перечитывайте их каждый день. Почувствуйте, как они начинают влиять на ваше сознание. Постепенно они начнут становиться вашими новыми истинами, и вы увидите, как меняется ваша жизнь. Используя эти простые, но эффективные упражнения, вы будете шаг за шагом переписывать свой сценарий и создавать новую реальность. В вашем дневнике будут появляться не только записи, но и изменения, которые помогут получить желаемое. Как этот дневник меняет жизнь? Помните, что дневник самопрограммирования — это не просто писанина на бумаге. Это важный инструмент, который помогает соединить свои сознательные намерения с бессознательными процессами. Каждый раз, когда вы записываете свои мысли и чувства, вы прорабатываете свою внутреннюю реальность и создаете новые, позитивные шаблоны поведения. Вы не просто фиксируете события дня, но и работаете с собой, с тем, что внутри вас, и формируете свою новую реальность. Это как мастерская, где вы точите свои убеждения, убираете старые осколки боли и наполняете себя новым, более крепким и стойким внутренним состоянием. Представьте, что ваш дневник — это целая карта, по которой вы прокладываете путь к своему будущему. Когда вы начинаете активно работать с дневником, то создаете мост между своим настоящим и будущим. Вы берете контроль в свои руки и не позволяете старым сценариям и автоматическим реакциям управлять вашей жизнью. Ведь важно помнить, наши мысли — это не просто абстракции. Они создают реальность и влияют на то, что происходит с нами. Как это работает? Представьте, что вы художники своей жизни. Каждый день вы рисуете картины собственной реальности с помощью мыслей, эмоций и действий. Записывая свои переживания и намерения в дневник, вы фактически создаете новый холст, который начинает воплощать в жизнь вашу мечту. Вы решаете, что должно быть на этом холсте. Светлая радостная реальность или привычные темные оттенки, из которых вы хотите выбраться. Это не просто самовыражение, а процесс самопрограммирования. Вы записываете свои внутренние установки, намерения и новые убеждения, а затем день за днем они становятся вашей новой реальностью. Чем больше вы пишете, тем глубже меняются ваши нейронные связи. Вы перепрограммируете свои старые установки на новые, создавая таким образом новый сценарий для своей жизни. Вы начинаете видеть себя по-новому. Записи в дневнике помогают вам раскрывать свою силу и уверенность. В процессе работы с собой вы перестаете искать подтверждение своим страхам и сомнениям, а начинаете искать доказательства своей силы и способности справиться с любыми трудностями. Вы освобождаетесь от старых блокировок. Когда вы записываете и осознаете свои старые страхи и блоки, вы даете себе возможность избавиться от них. Вы не даете старым установкам шанс повторить себя. Вместо этого вы даете место новым, освобождающим убеждениям, которые направляют вас к успеху, счастью и внутренней гармонии. Вы становитесь мастером своей судьбы. Дневник помогает вам стать не просто наблюдателем своей жизни, а активным создателем. Вы перестаете быть жертвой обстоятельств, которые вам передали предки, или ваш жизненный опыт, и начинаете идти по жизни с уверенностью, что вы сами создаете свою реальность. Вы контролируете свои мысли, реакции и шаги. Вы открываете новые возможности для роста. Когда вы фокусируетесь на положительных изменениях и создаете новые установки, ваш мозг начинает воспринимать эти изменения как реальность. Вы открываете в себе новые способности и таланты, о которых не подозревали раньше. Вы становитесь более открытыми к возможностям, которые раньше могли бы вам казаться невозможными. Каждый день работы с дневником помогает вам глубже понять себя и свои потребности. Вы перестаете бороться с собой и начинаете работать как с союзником, строя жизнь, о которой мечтаете. Это как путешествие. В самом начале вы, возможно, не совсем уверены в пути, но с каждым шагом начинаете понимать, что это ваше собственное путешествие, и вы сами определяете, где будет следующий поворот. Вы, наверное, думаете, сколько же времени потребуется для изменений? Когда речь заходит о самопрограммировании и глубинных трансформациях, естественно, возникает вопрос, как быстро я увижу результаты? И правда, многим из нас хочется увидеть плоды своих усилий как можно скорее. Но важно понимать, что перемены, особенно глубокие, требуют времени. Это не одноразовая акция, а процесс. Давайте посмотрим, что говорят об этом исследования и психология. Теория 21 дня. Это широко известный принцип, который утверждает, что для закрепления новой привычки или изменения поведения требуется примерно 3 недели. Эта теория зародилась в середине 20 века благодаря врачу Максвеллу Мольцу, который заметил, что пациенты, прошедшие пластическую операцию, начинали привыкать к своему новому внешнему виду в течение 21 дня. Он также обнаружил, что формирование новых привычек занимает такое же время. Однако стоит понимать, что для создания новой установки или убеждения через самопрограммирование вам не нужно ждать ровно 21 день. Этот срок может варьироваться в зависимости от глубины изменений и того, насколько привычка или установка была закреплена в жизни до этого. Но 21 день — это как минимум, что подтверждается многими психологическими исследованиями. Что происходит в этот период? Когда вы начинаете ежедневно работать с дневником самопрограммирования, то фактически начинаете формировать новые нейронные связи в мозге. Это похоже на тренировку мышц. На первых порах вы можете не заметить сильных изменений, но каждый день вы становитесь сильнее. Сначала небольшие усилия, а потом крупные результаты. Через 21 день вы начнете чувствовать, что новые убеждения начинают встраиваться в вашу повседневную жизнь. Вы начнете делать вещи по-другому, принимать новые решения, реагировать на ситуации иначе. Это не значит, что вы будете совершенно другими, но станете больше встраивать в свою жизнь то, что выбрали для себя — счастье, любовь, успех. Но что дальше? Как долго продолжается процесс изменений? Хотя 21 день и является хорошим стартом, важно помнить, что для каждой цели и изменения срок может быть разным. У всех нас своя история, свои блоки и разные глубины изменений. Например, изменения, связанные с отношениями, могут занять больше времени, чем, скажем, изменения в отношении к деньгам. Все зависит от того, что именно вы хотите изменить, насколько это было укоренено в вас раньше. Некоторые установки могут требовать нескольких месяцев работы, особенно если они глубоко впитались в ваше подсознание или формировались в детстве. Но не переживайте, с каждым днем вы будете чувствовать себя увереннее и осознаннее, как будто разгребаете прошлое и постепенно строите новое. Каждое действие, каждая запись в дневнике — это вклад в ваше будущее, и каждый день вы двигаетесь вперед. Перемены — это путь, а не гонка. Важный момент, который стоит помнить, изменение поведения — это не вопрос немедленного результата. Это процесс, и он может продолжаться бесконечно, потому что с каждым шагом вы становитесь сильнее, мудрее и увереннее в себе. Вам не нужно ждать какого-то чудесного дня, когда вы почувствуете, что все изменилось. Перемены происходят в малых и великих шагах, и вы можете ощущать их каждый день. Ключ в том, чтобы продолжать двигаться вперед, несмотря на маленькие падения или сомнения. Для каждой цели свой срок. И все сбывается. Все цели требуют своего времени. Возможно, вы хотите наладить отношения или изменить свою финансовую ситуацию. Важно помнить, что процесс самопрограммирования может занять разное количество времени в зависимости от сложности цели. Но самое важное — это то, что все, что вы ставите перед собой, сбывается, если вы остаетесь последовательными и верите в изменения. Вы можете быть уверены, независимо от того, сколько времени вам нужно, изменения придут. И с каждым днем вы будете становиться все ближе к тому, кем хотите быть. Ваша новая реальность уже начинает строиться с каждого шага, а выбранные цели станут частью вашей жизни гораздо быстрее, чем вы думаете. Я хочу поделиться с вами особенным подарком, который поможет еще глубже погрузиться в процесс трансформации. Чтобы поддерживать на этом пути, я дарю важные медитации, специально разработанные для того, чтобы раскрыть вашу внутреннюю силу и гармонию, а также ослабить влияние старых сценариев и негативных установок. Эти медитации помогут вам сфокусироваться, отпустить прошлое и настроиться на новый позитивный путь. Но это еще не все. В качестве дополнительной поддержки я дарю вам дневник самопрограммирования, который я разработала по всем правилам, чтобы вы могли максимально эффективно работать над собой. Этот дневник — ваш верный спутник на пути к изменениям. Он представляет собой не просто страницы, а инструмент для осознания и трансформации. Заполняя его каждый день, вы будете записывать свои мысли, установки и намерения, что поможет внедрить позитивные изменения в вашу жизнь. Сейчас вы услышите разработанный мной дневник самопрограммирования, а в моем телеграм-канале — медитации и еще много интересного. Присоединяйтесь, и вместе мы будем работать над вашей лучшей версией. Все, что вам нужно для вашей трансформации, уже здесь, на расстоянии одного клика. Ежедневно в дневнике самопрограммирования записывайте следующее. Во-первых, установка на день. Сегодня я выбираю уважение к себе. Я в безопасности, чтобы быть собой. Во-вторых, самопрограммирование. Я даю себе право на ошибки, рост и проявленность. Я чувствую свою ценность без необходимости ее доказывать. Я замечаю, как мое тело откликается на слова поддержки и любви. В-третьих, практика благодарности. За что я благодарна сегодня? Запишите минимум 3 пункта, даже если день только начинается. Это может быть утро, возможность дышать, любимый человек или ваши усилия. В-четвертых, настройки дня. Мои мысли сегодня создают мою реальность. В-пятых, рефлексия дня. За что я благодарна сегодня? Что меня расстроило сегодня? Что я хочу изменить в себе или в дне? И, наконец, инсайт дня. Продолжайте вести дневник самопрограммирования в течение месяца. Настройки дня могут быть такими. Я достойна любви, уважения и поддержки. Каждое мое действие приближает меня к желаемой цели. Я выбираю быть в гармонии с собой и миром. Моя самоценность — мой внутренний ориентир. Я позволяю себе проявляться свободно и смело. Я благодарна за все, что у меня есть и что происходит. Я вижу свои сильные стороны и позволяю им проявляться. Я разрешаю себе быть значимой и успешной. Я уважаю свои границы и чувства. Я выбираю быть опорой для себя. Я отпускаю сомнения и иду за своим предназначением. Я благодарю за сегодняшний день и уроки. Я открываюсь для новой энергии и поддержки. Мои мысли сегодня создают мою реальность. Я выбираю путь радости и осознанности. Я доверяю себе и своей внутренней мудрости. Я позволяю себе мечтать и реализовывать мечты. Мои мысли сегодня создают мою реальность. Я важный и ценный человек. Я наполняю себя ресурсом, а не выгораю. Я признаю свою уникальность и значимость. Я отпускаю чужие ожидания и живу по своим правилам. Я благодарю себя за все шаги, которые я уже сделала. Я открыта для перемен и нового витка развития. Я не сравниваю себя с другими, у меня свой путь. Я исцеляю старые сценарии и творю новые. Я благодарна себе за смелость и честность. Я ценю свои чувства, желания и опыт. Я позволяю себе жить ярко и смело. Рефлексия месяца. Какие изменения я заметила в себе за этот месяц? Какие установки стали моими ежедневными помощниками? За что я особенно благодарна за прошедшие 30 дней? Какие ситуации научили меня больше всего? Что из практик сработало для меня лучше всего? Какие чувства, эмоции, озарения приходили чаще всего? Что я хочу взять с собой в следующий месяц? А что отпустить окончательно? Запишите ваши личные итоги месяца.